Алло, Валь? Что, голодал? Да, голодный я хуй. Ну я тебе батон подброшу. А зачем мне батон? Раз голодный, жри. А за сколько рублей ты купишь мне? Ты хуй как стала, я нихуя у тебя не разберу. За сколько купишь мне? За 10 рублей или какой? Иди ты нахуй, ёбаная тварь. Валя, слушай. Сейчас 02 вызову, блядь, Валя. Тебе покажу название, ёбаная тварь. Валя. Я докручу, блядина.